На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня 31 января, пятница, на часах 7 часов 17 минут. И звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас в это замечательное пятничное утро. У нас в гостях снова наше любимое Ивановское музыкальное училище. И хотелось бы поговорить сегодня о вокале, о том, как научиться петь. Как научиться стать звездой, потому что у нас практически специалист, который кует направо и налево артистов больших и малых сцен. У нас заведующая вокальным отделением Ивановского музыкального училища Ирина Кочегова. Доброе утро. Доброе утро. И с ней пришел ее воспитанник, выпускник Ивановского музыкального училища, а ныне студент Московского ГИТИСа, артист, вокалист Ивановского музыкального театра, да, Андрей Селиванов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, Ирина Александровна, как стать звездой? Вы же умеете это делать. Ну, вообще вопрос, конечно, непростой, потому что, да, стать звездой – это огромный-огромный труд. Ну, кроме таланта, естественно, да. И как мы всегда говорим, талант – это какой-то малый-малый процент, все остальное – это необыкновенный труд. И когда появляются ребята, чему я очень довольна, когда появляются ребята с огромным желанием петь и именно достичь каких-то высот, вот здесь я помощник, и здесь я счастлива. И мы можем работать 24 часа в сутки, потому что есть ради чего стараться. Сейчас уже есть такие ученики, которыми можно гордиться. Сколько учеников у вас вышло в свет? И понятно, что вы гордитесь практически каждым выпускником. Практически каждым. Десятки, сотни, тысячи. Нет, ну вы знаете, если говорить о моем пути становления, да, я не очень торопилась сразу готовить вокалистов настоящих, да, то есть у меня путь такой был. Я работала с дирижером и хоровиками, я работала с театральным курсом, и только потом я как бы прикоснулась к вокальному искусству по-настоящему, потому что вокалист – это штучный товар, и здесь надо работать, в общем-то, наверняка и на 100%. Я всегда говорю, что самое главное – не навреди. И вот когда к тебе приходит ребенок, а он приходит и в 15 лет, он приходит и в 20, для меня он все равно ребенок, вот тут надо разобраться, а что хочет этот молодой человек или эта девушка в настоящий момент, пришедшая в таком юном возрасте в музыкальное училище, и чего она или он хотел бы добиться в этой жизни. Вот мы разбираемся в течение 4 лет, а дальше мы едем вместе либо в консерваторию, либо в академию. Был такой момент, когда я ездила со всеми своими выпускниками и, в общем-то, поступала вместе с ними. Сейчас онлайн по телефону. Вот у нас Андрей Селиванов. Вот Андрей Селиванов напротив меня. С ним куда ездили? Вы знаете, я вам говорю, что было время, когда я могла себе позволить ездить по городам и весям, да, и в Петербург, и в Москву, и в Нижний Новгород, и на конкурсе, и на мастер-класс, и на поступление. Сейчас у меня взрослые молодые люди, которые со мной... Да, самостоятельные, которые могут уже поехать и показать себя во многих вузах. Кстати, надо сказать, что вот 4-й год подряд они рассматривают только нашу столицу, только Москву. Нижний Новгород я не предлагаю, хотя мне больно, потому что Нижний Новгород – мой любимый город. Это тоже моя альма-матер, и мне бы хотелось, чтобы кто-то туда пришел. Вот. Но, тем не менее, я счастлива от того, что они поступают, и именно Москва. Я, наверное, думаю, что там просто больше возможностей. Там дальше, шансов больше. Дальше себя реализовать. Дорогие радиослушатели, мы с вами разговариваем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 93 69 20. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, или если у вас есть чем поделиться с нами, у вас есть свой вокальный опыт. О вокальном искусстве. Да, звоните нам, рассказывайте, делитесь. 93 69 20. Андрей, да. Вообще, как появилась мысль петь? Это началось глубоко с детства, или вас на путь истинный кто-то все-таки направил? Ну, сколько я себя помню, пел я всегда. И вообще семья поющая, и мама, и бабушки, и дедушки. И это постоянно в какой-то сфере искусства и культуры. И как-то так случилось, что за 10 дней до окончания времени поступления в музыкальное училище одна из моих знакомых говорит: «Езжай, поступай». Я говорю: «Как я в таком возрасте поеду поступать?» Приезжай в училище. И мне говорят: придет Ирина Александровна, она вас прослушает. Приходит Ирина Александровна и начинает прослушивать. Для меня было сначала в диковинку, когда Ирина-сан зашла веселая, с улыбкой, с добром в глазах. И такая: «Да, молодой человек, пойдемте». Я говорю: «Хорошо». И вот, значит, прослушала и говорит: «Ну, ждем вас на экзамен». Я говорю: «Когда?» «Завтра». И так началось как бы становление. Просто увидев Ирину-сан один раз, я сказал: «Буду учиться только у нее». Дорогие радиослушатели, нам начали звонить, я так понимаю. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Евгений Александрович, пенсионер, аккомпаниатор с 50-летним стажем свадьбы юбилей. Как вы относитесь к тому, вот вопрос вашей гости из музыкального училища, первый вопрос, к тому, что на юбилей свадьбах перестали петь вообще молодежь, новое поколение. Второе. У вас выпускница была Татьяна. Не помню, как ее фамилия. Она организовала цыганский коллектив «Очи черные». Что-то не слышно сейчас в городе Иваново. Они собрали аншлаг на Красной Армии, бывшей музыкомедии. И вот третий вопрос. При современной технике звезду можно сделать элементарно, только раскрывая рот. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но, во-первых, спасибо, что вы такой утренний гость. Я думаю, что вы, наверное, постоянный слушатель радио. Очень приятно. Могу сказать, что и на свадьбах, как вы говорите, нет, поют. И вот рядом со мной ученик, который работает в этом жанре, потому что, когда получает человек академическую школу, могу вам с уверенностью сказать уже сейчас, раньше так не думала, человек, получивший настоящую школу академическую, может себя реализовать в принципе в любом жанре. Так вот сейчас мои ученики крайние, скажем так, да, вот 3-4 года, они все поют эстрадную музыку, ну, настоящую эстрадную музыку. И я не соглашусь, что микрофон дает возможность сделать голос лучше, качественнее, ни в коем случае. Вот если есть школа, то голос будет и в микрофон, и без микрофона. Кстати, академисты поют без микрофона. Вот, поэтому сделать звезду очень и очень непросто. Ну, я не знаю, с какими фамилиями вы работаете. Я эстраду очень мало как бы для себя использую. Но есть, конечно, некоторые фамилии, которые, наверное, лучше назовет мой ученик, потому что он ближе к этому жанру. Вот, а я, конечно, больше с академистами. Так вот, я думаю, что если он ответит вам вот на этот еще вопрос, то это будет, наверное, качественный. И еще, вот вы говорили про девушку, которая сделала этот ансамбль. Она окончила давно-давно дирижерско-хоровое отделение с хорошим голосом. Надо сказать, что хоровики были всегда с блестящими голосами. Вот та прежняя плеяда, поскольку я сама тоже работала с дирижерами, могу честно сказать, что действительно были с голосами. Да, был такой ансамбль, но сейчас куда он делся, я не могу сказать. Она когда-то была и в музыкальном театре. Это девушка, о которой вы говорите. Знаю только одно, что ее сын сейчас преподает у нас английский язык. Вот так вот переплетаются судьбы в городе Иваново. Могу дополнить по поводу этого вопроса. Когда ты выходишь один на один со зрителем, будь то сцена, будь то какой-либо корпоратив, то, несомненно, ты не можешь как-то подстроить. То есть подстройка это происходит в студии звукозаписи, когда включают плюсовку. А так ты выходишь и можешь полагать только на голос. И ни на что больше. То есть тебе надо своим голосом, своей харизмой, всем своим естеством захватить зрителя, чтобы он как бы соучаствовал с тобой. И по-другому быть не может. Ну да, мы говорим сейчас на самом деле не о эстрадном вокале, да, мы говорим сейчас о классическом вокале. Вот, вот Андрей, я так понимаю, работа артистом-вокалистом в Иванском музыкальном театре, то есть это вот большая практика как раз вот исполнение живой музыки. Да, это, несомненно, огромная практика, потому что мы приходим молодые, у нас есть преемственность, более маститые люди, которые уже работают на сцене, они передают свой опыт, как необходимо работать со словом, с действием, вообще с пространством на сцене. И это все, конечно, закладывается сначала в начальном образовании, когда мы его получаем. Тот же самый педагог. Почему говорят, уши педагога невозможно заменить? Это один из ключевых факторов. невозможно научиться по записи. Хотя история имеет массу примеров самородков. Но только ухо педагога скажет, как ты поешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы голос стал ярче, полетнее и выражал те или иные эмоции. И что я могу сказать по этому поводу? Вот Ирина Александровна Кадачегова, она как раз дает ту школу, не просто какие-то технические моменты, но она говорит, что человек, когда правильно поет, он преображается не просто изнутри, но он и внешне становится очень красивым, и на него всегда хочется смотреть. Она подсказывает, как нужно спеть ту или иную фразу, то или иное произведение, чтобы не физически это как бы выражалось, а шло изнутри, и подключались все, как говорят, органы и чувства, чтобы затронуть человека, который смотрит на тебя. Вот так вот. А вот, спасибо. Вот та база, платформа, которая была заложена в Ивановском музыкальном училище, сегодня в ГИТИСе, она дает свои плоды или приходится где-то себя ломать и подстраиваться под ту программу, которая... откуда-то что-то добирать. Да. Нет, добирать вообще... Что такое артист, вокалист, вообще артист? Человек, который учится каждую секунду, каждый день. Из минуты в минуту он думает о чем-то. Ведь это не просто пришел, сел за фортепиано, начал играть. Нет, это прежде всего голова. Ты должен задумываться, как и что ты делаешь. И, естественно, вот мне посчастливилось. Я получил в Ивановском музыкальном училище правопреемственность, можно так сказать, школы Умберто Мазетти, которая сплелась с русской вокальной школой Михаила Глинки. И придя в ГИТИС, мне попались педагоги, которые точно такую же систему ведут. Мазетти и Глинки. То есть у меня нет каких-то моментов, когда мне приходится себя ломать. Нет, все должно быть естественно. Вот это, кстати, большая удача, потому что когда я училась во времена моего обучения, да, я очень боюсь всегда отдавать учеников, я сама ищу им педагогов, это вот мое как бы кредо, да, я сама учу учу своих учеников и продолжаю их обучать даже тогда, когда они уже поступают в высшее учебное заведение. Ну, наверное, это как бы проверочное такое действие, когда они приезжают и говорят, да, туда, в том направлении, что мы делаем, и мы ищем правильные пути. Но мне посчастливилось, что мои ученики, в принципе, попадают в очень хорошие руки. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Иванова. Макарина Анастасия Владимировна, как раз ученица Ирины Александровны Кадачеговой, выпускница дирижерского хорового отделения Ивановского музыкального колледжа. Я хочу передать, во-первых, огромное спасибо этому, безусловно, выдающемуся педагогу, с которым мне посчастливилось встретиться на жизненном пути. И хотела бы сказать не только большое спасибо ей, но и ответить вот на вопрос, который звучал ранее в прямом эфире. Вот говорят, что не поют, но дело в том, что сейчас у нас огромное количество новых каких-то традиций, и люди все равно поют. Другой вопрос, что, может быть, это не афишируется так. И вторая большая тенденция. У нас в Иванове проходят при больших аншлагах прекраснейшие концерты классической музыки и вокальной в первую очередь. Так вот, туда приходят люди, которые имеют определенный не просто талант слушать, но и являются ценителями. И это тоже заслуга наших прекрасных педагогов. Огромное спасибо Ирине Александровне, которая дала прекрасную вокальную школу. И я сама уже отработала как педагог более 25 лет в общеобразовательной школе, имея ее вокальную школу. Спасибо ей большое. Настюшенька, так приятно тебя слышать. Не ожидала, что ты такой ранний гость и такая ранняя пташечка. Вот, спасибо еще раз и прекрасных ей еще учеников. Спасибо, спасибо за твой голос, Настюш, потому что это действительно было достояние. Я еще раз повторюсь, у меня были замечательные дирижеры-хоровики, я ими горжусь по сей день, хотя это было давным-давно, я повторюсь, наверное, кто слушает радио, я уже здесь как бы постоянный гость, 35 лет я служу в музыкальном училище, счастлива бесконечно, что нашла свой путь, и нашлись люди, которые поверили в меня и когда-то дали тоже свои наставления. Обязательно скажу о своих педагогах. Это Дворина Елена Степановна, это Освицинская Алла Яковлевна. Поэтому им низкий поклон и огромное спасибо. Мы всегда ученики. И то, что мои ученики благодарны, и я благодарный человек, это тоже все идет от учителя. И я всегда говорила и буду повторять. Мои победы – это победы моих учителей. Да, я напоминаю, что у нас в гостях заведующая вокальным отделением музыкального училища Ирина Кадычагова и выпускник Ивановского музыкального училища, а ныне студент ГИТИЗа и артист, вокалист Ивановского музыкального театра Андрей Селиванов. Мы говорим о том, как становятся вокалистами, как проходит путь становления. И вот у нас есть живой пример и живой педагог, которые знают, как это делать, которые знают, что происходит в это время. А вот как возникла мысль идти дальше после училища, соответственно, я так понимаю, в ГИТИСе заочно учеба да. проходит, да, поскольку идет работа в театре. Как-то вырисовалась сразу судьба, куда идти? Или она еще покидала немножко? Нет, она на самом деле не покидала. Я помню третий курс. Я говорю: Ирина Александровна, ну что, куда мы дальше двигаемся? Она говорит: скорее всего, в Нижний Новгород. Я говорю: не хочу, Ирина Александровна. Он говорит: ну смотри сам. И вот, значит, я уехал в Москву, я съездил в Нижний Новгород до этого. И уже будучи в Москве, я специально не звонил Ирине Санне, чтобы ее не расстраивать, чтобы она не нервничала, потому что она за каждого студента очень переживает, ночами не спит. И уже когда я проходил туры и экзамены, последние, я говорю: Ирина Санна, я прошел вот этот тур, я прошел дальше. И когда вывесили уже на официальном сайте результаты, что я вошел в шестерку тех людей, кто поступает бесплатно в ГИТИС, звоню Ирине Санне, говорю: Ирина Санна, я поступил. Перед этим, конечно, я просто кричал на весь дом: ура, ура, ура. И когда я сказал Ирине Санне то же самое, там просто было слышно, как Ирина Санна радуется не просто от всей души, она, можно сказать, прыгала от этой информации. То есть вот за каждого так переживаем. Ну да, так получается, потому что это уже твой ребенок. Поступайте вместе. А мы поступаем всегда вместе. Я просто хочу сказать, вот поступление мое сейчас здесь, да, а ребята в Москве. Во-первых, сейчас все на сайте. Я могу каждый экзамен отслеживать. Я знаю, как кто идет. Поэтому иногда, вот в этом году я была очень как бы расстроена. Почему? Потому что, ну, во-первых, месяц. Надо сказать, что люди сдают месяц экзамен. Это очень длинный путь. Да. И я уже сама здесь не находила себе места. Я представляла, как там, в Москве. И у меня один момент был: все, забирай документы, уезжай куда угодно. Она говорит: нет, я буду бороться до конца. И вошла в тройку лидеров. Представляете, вот такие... Ну, это надо воспитывать, это характер, да, воспитывать. А я считаю, что вокалист без характера – это... Я вспоминаю это... просто эту историю, как эта девушка, которая поступила в тройку лидеров, вошла, звонит мне и говорит: мне Ирина Санна сказала, чтобы я документы забирал. Я говорю: не вздумай, сиди, учи, давай сдавай. У нас есть телефонный звонок, еще один радиослушатель до нас дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Елизавета Леонидовна. Ирина Александровна, да. Моя любимая. Вот у меня сегодня тоже очень счастливое утро. Солнце взошло в эту темную ночь. Невероятно. Я просто хочу поздравить всех ивановцев, что у нас есть такой педагог, такой человек, очень высокой человеческой культуры, очень высокой профессиональной культуры, подвижник, подвижник. Она постоянно сейчас в эфире повторяет два слова. Одно слово: это мои дети, мой ребенок. Вот она каждому чужому ребенку она относится как мать. Как мать, которая заинтересована в его счастье, в профессиональном, человеческом. И все, что в ней есть, ее опыт, ее представление о жизни, ее профессионализм, она отдает своим детям сполна. Она подвижница. И вот сам голос ее, вот наполненность, такая энергетика от нее идет. Это солнце. Солнце во всем своем блеске. Ирочка, спасибо тебе, дорогая, родная, за все то счастье, которое мы все получаем от того, что ты у нас есть. Прости, что перешла на «ты», но ты такая родная, что выканье не хочется. Спасибо огромное. Тебе. Огромное спасибо. Тебе, да, и так... твои победы, они такие яркие, они такие блистательные. И в этих победах столько твоего труда и столько тебя, что ты продолжаешься, ну, как, наверное, любой подвижник-педагог в своих учениках. И это навсегда. Навсегда, Эрочка. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо огромное. Спасибо. Я вас обожаю. Тебе. Доброго вам утра. Спасибо огромное за такие теплые слова. И я, конечно, знаю, что вокруг меня люди очень талантливые, в частности, вы. Поэтому я считаю, что я тоже учусь у вас у всех. И дай бог, чтобы так продолжалось. Поэтому желаю всем только здоровья, всем своим друзьям, всем своим коллегам. Вот. И, конечно, мы будем продолжать работать и продолжать искать талантливых людей и давать им дорогу в жизнь. Спасибо вам огромное. Обожаю вас. Ирина, ну вот после такого замечательного звонка, еще одного, вот теперь нужно рассказать. Вот наши радиослушатели послушали, что есть в музыкальном училище такой замечательный педагог, который создает звезд на такие вот отзывы. Что нужно? Вот у меня есть ребенок, который вот я иду по площадке, поднимаюсь, а ее слышно и вот на всю эту самую, на весь подъезд, как она там орет у меня. Вот. И я считаю, что она громко поет и хорошо. Вот я ее к вам приведу. Что нужно делать, когда наши радиослушатели услышали и считают, что у них есть потенциальный певец или певица, которую действительно нужно научить правильно исполнять, и вот следующие шаги к вам приводят, приходят. Я хочу сказать, что всегда надо воспользоваться тем, что ваш ребенок чего-то хочет в этой жизни, попробовать его везде, в частности, в музыке. Я вообще считаю, что каждый человек должен заниматься музыкой, в любом ее проявлении. Не обязательно быть талантливым пианистом, допустим, вокалистом и так далее. Но то, что он музыкальное образование должен получить, это мое вот убеждение, я с этим живу. Что касательно вашего ребенка, смотря в каком возрасте, то есть надо показать все равно педагогу, если вы хотите, чтобы ваш ребенок с малолетства занимался музыкой, ну, приведите его в музыкальное училище, вам обязательно подскажут педагоги, куда повести вашего ребенка, и когда он вырастет, конечно, естественно, приводите к нам в музыкальное училище, а там мы разберемся, куда, в каком направлении его развивать, если действительно ребенок захочет к тому возрасту остаться еще в профессиональной музыки. А так обязательно пригласите любых детей, потому что мы всегда направим. Мы никому никогда не отказываем. А то, что голос есть, это здорово. И хочу еще дополнить к этим словам, просто вспоминая историю нашей Российской империи вообще вокального искусства, на самом деле раньше занимались музыкой все. И каждая семья имела фортепиано, на котором играли либо дочери, либо матери. То есть музыка звучала в каждом доме. В каждом состоятельном доме. В каждом состоятельном доме. Но нельзя забывать и о русской народной культуре, которая также была сподвижницей всего этого. Могу просто привести пример, когда ты едешь вдоль полей и слышишь, как женщины, которые работают в полях, просто поют. И у них это получается так звонко и так естественно, ты просто останавливаешься и слушаешь. То есть, пожалуйста, культура, она наша российская, и не только вообще. Весь Советский Союз, он богат этой культурой, и каждый находит себя в своем проявлении ее. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы спросить у людей, которые профессионально занимаются пением. Человек, который первый позвонил, Евгений Александрович, он говорил вот еще в каком приложении. Он говорил о том, что почему перестали люди петь, встречаясь большими компаниями по каким-то хорошим поводам. Он говорил о свадьбах. Да, я вот лично помню на примере своей семьи, когда раньше встречались родственники на чем-то день рождения, либо на каком-то большом празднике, там, неважно, Октябрьское или Новый год. А все всегда, всегда с удовольствием в какой-то момент начинали петь. И пели песни различные, и веселые, и грустные, в зависимости от того, какое было настроение. Но, тем не менее, была вот эта... Я не говорю, что это культура, это была привычка. Да? Потребность даже такая, была, да? Потребность. Но сейчас я этого не замечаю. Может быть, я бываю не в тех компаниях, может быть, компании не бывают такими большими. И я хотел спросить, что вот, может быть, вы это видите, и, может быть, вы знаете, почему это не случается? Ну, вы знаете, я, например, могу сказать таким образом. Сейчас очень многие компании не собираются дома, если вы заметили. Сейчас легче собрать своих друзей где-то. В публичном месте? Конечно, да. А запеть в публичном месте – это надо разрешение, чтобы запеть компанию в публичном месте. Я знаю отлично, когда мои ученики, которые собирались со мной, допустим, где-то мы были вот в таком публичном месте, мне очень хотелось, чтобы для меня спели, для того, чтобы подойти к микрофону и роскошный голос свой показать. И я это говорю не на пустом месте. Я знаю даже, о ком я говорю. Вы слушайте, друзья мои, это очень и очень сложный момент. Поэтому, что касательно вообще компании петь, это сейчас немножко превратилось в другой жанр. Есть такой жанр, как караоке. И они себя вот этим демонстрируют. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, вернулось, но тогда надо вернуть компанию домой. И будет это продолжаться, уверяю вас. Ну вот, я получил ответ, и я теперь знаю, почему этого не происходит. То есть люди не перестали петь? Вот, люди не перестали, ни в коем случае не перестали, люди поют. И вы знаете, буквально совсем недавно моя любимая ученица, опять вернусь к ней, Надя Павлова, которая совсем недавно дала большое интервью на телепрограмме «Панорама». Она сказала, ее спросили, вы поете дома? Она блестящая певица, у нее сейчас очень красивый путь, дай ей Бог, чтобы у нее все состоялось. Она говорит, нет, я дома не пою. Блестящая певица, которая может все. Но пою тогда, когда у нас собирается большая компания дома, когда я не могу своим родным и близким отказать. А так, в принципе, я всегда отмалчиваюсь. То есть, понимаете, компании продолжаются, родные и близкие хотят услышать. Но это бывает не всегда. Профессиональные певцы поберегают уже голос, они знают, что у них да. А все остальное, вот видите, вот буквально днями она мне позвонила и сказала, что вот будет такое блестящее интервью, переслала мне, я уже все прослушала. Вот. Ну вот она, в частности, сказала, ее вот спросили, она ответила. Это как в анекдоте, приедешь на отдых, а тут станки, да? Это правда. С людьми, которые профессионально этим занимаются, совершенно понятно все. Я про тех людей говорю. Я про компанию, она ответила про компанию, да, она ответила, когда родные и близкие дома, она в кругу семьи, она поет. То есть и они поют, и она поет. Понимаете? То есть это все продолжается. Опять же, надо вернуть людей дома отмечать все это. Сейчас просто легче это все сделать в публичном месте, как вы сказали. Это правда. Ну вот скажу... И послушать музыку, которая играет. По своим знакомым друзьям. Есть такая маленькая хитрость, которую я использую на друзьях. Потому что все знают, что я пою, и когда собираешься в компании, они говорят, ну, что-нибудь спой. Я говорю, только ту песню, которую мы сможем все спеть. Находим эту песню, они начинают, ну, я там начинаю запевать, они подхватывают, продолжают петь, а я дальше замолкаю. Пусть люди поют. Я просто посижу, отдохну, послушаю. Это провокация, да? Это провокация, конечно. А за песней идет следующая песня? Да, они сами просто уже включаются, потому что им нужен, людям нужен толчок, когда они смогут эту энергию из себя высвободить. Ну, то есть мы говорим уже и молодежи. А потом, вы знаете, когда профессиональный певец находится в компании, все начинают почему-то думать о том, что мы сейчас споем не туда и не так, и обязательно не попадем в тональность. Вот это еще немножечко как-то выбивает, да? А на самом деле, если вы помните, у нас же у всех были песенники, так называемые песенники. Тетрадочки. И мы эти песни открывали и пели все подряд. И это было здорово, это были прекрасные времена. Но это еще зависит от этапа, так сказать, собрания людей. Людей, да, как давно они собрались, как давно они сидят за столом. Если они достаточно давно сидят за столом, то они уже поют хорошо. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Я бабушка ребенка, который ходит в музыкальную школу города Вичуги. Так. Он учится в 3-м классе в музыкальной школе. Может быть, это не очень по теме, но я благодарна всем работникам, вот таким, как ваша сегодняшняя Ирина. Извините, я... Ирина Александровна. Александровна. А у нас в Вичуге дети, вот счастье, что есть музыкальная школа. И Оксана Владимировна Дымкова руководит хором, в который должны ходить, ну, все дети, которые ходят... В музыкальную школу. Занимается в музыкальной школе. Вот мой внук по фортепиано у специалиста учится, Клубовой Галины Александровны. Но Оксана Владимировна, которая руководит хором, это что-то удивительное. Она настолько эмоциональна, настолько внимательна к детям, и когда на концертах выступает хор, это что-то чудеснейшее, удивительное. А наши дети дальше, многие идут учиться в Ивановское музыкальное училище. Так что благодарность всем, восхищаюсь. Большое спасибо. Вам тоже огромное спасибо. Огромное, и здорово, огромное что спасибо. Вы водите своего внука в детскую музыкальную школу. Это тоже начало-начал. Я знаю город Вичугу, я знаю, насколько они любят музыку, но я знаю там баянную школу в основном. А то, что вы говорите сейчас про хоровой коллектив, мы вас ждем. У нас буквально днями начинаются конкурсы, и уже в этом месяце у нас пройдет 3 конкурса по разным специальностям. Поэтому и хоровые коллективы открывают этот конкурс. Я думаю, что мы, наверное, и встретимся, и увидимся. Ну, вот, да, сейчас, раз так речь зашла за конкурсы, много ли конкурсов вокальных проходит, и много ли детей со всей области в них принимает участие? Ну вот я хочу сказать, что у нас сейчас юбилейный. Я все-таки считаю, что 5-й конкурс – это юбилейный, это маленькая победа, это маленький юбилей. И буквально 28 февраля у нас уже конкурс начинается, а до этого 8 февраля у нас отборочные туры. Вот в отборочные туры мы приглашаем всех, кто хотел бы очно поучаствовать, это вся наша область. Мы пытаемся, чтобы действительно конкурс состоялся, и очень хотим открыть таланты в нашей области. Но надо сказать, что такой интерес к нашему конкурсу, да, открывается, да, что приезжают с удовольствием люди из Владимира, Ярославля, Московской области, Костромы. И что удивительно для меня до сих пор, что, например, мой класс практически весь состоял один период времени из владимирцев, потому что Владимирское музыкальное училище существует, но вокальную школу они приезжают получать здесь. Это для меня как-то так приятно. Ну, вспомним приятно, даже приятно, Веру Фирсову. Очень. Да, приятно очень. И, конечно, это все продолжается. Я хочу сказать, что конкурсы – это не просто ради конкурсов, а ради того, чтобы мы открыли таланты, чтобы мы помогли людям пойти дальше, чтобы они послушали себя и, естественно, людей, которые рядом. Вот. И поэтому самое главное, что мне хотелось бы отметить, у нас очень компетентное жюри. Мы приглашаем, в общем-то, интересных очень преподавателей. Гнесинка, Академия хорового искусства. Ну, я, наверное, уже повторюсь, но мне приятно, что первый конкурс председателем жюри был мой ученик Степан Егураев, который ныне уже заслуженный артист Республики Хакасия. Вот он практически стоял у начала. Вот. Поэтому мне это на самом деле очень приятно. Я надеюсь, что эти конкурсы будут продолжаться, и люди к нам поедут. В прошлом году, я вам признаюсь, у нас был такой наплыв конкурсантов, что нам не хватило жюри, и нам пришлось разойтись в разные залы. Было 2 жюри, и, в общем-то, потом мы уже соединились где-то к концу. Вот такое количество. Мы вообще хотим, чтобы к нам приезжали, потому что это для нас очень-очень интересно и очень важно. Ну, вот видите, какой интерес. Возможно, скоро вы и перейдете к системе заочного тестирования, да, то есть когда возможно. У нас есть такой момент, потому что все, кто у нас приезжают из других областей, мы даем им такой шанс, они нам присылают видеозаписи, по ним у нас идет отбор, чтобы они не ехали к нам лишний раз на этот отборочный тур, как бы живой, да, вот, и они присылают нам вот эти записи, и мы уже как бы им сообщаем. Принимайте по этому поводу решение. Да, принимаем. А все область мы ждем 8 числа. Ну, вот за эти 5 лет количество участников растет. Однозначно растет, потому что люди узнают, люди звонят. Вот буквально сейчас мы принимаем заявки. До 3 числа у нас заканчивается уже прием заявок. И люди звонят из других городов, узнают. Хотя у нас все на сайте, у нас очень работает эта служба великолепно. То есть, в принципе, если ты хочешь все узнать про конкурс, ты можешь открыть наш сайт Ивановского музыкального училища. Естественно, там найдешь всю информацию. Но им интересно позвонить, пообщаться вживую. Да, и я с удовольствием им рассказываю, как, что, зачем и почему, поэтому они к нам едут с удовольствием. Я хочу, чтобы так продолжалось. А качество исполнителей, вот, большое количество? Соответствует количеству, да, или нет? А вы знаете, я хочу сказать... честно вот так. Я всегда честна. Я хочу сказать, что я, конечно, работаю всю жизнь со взрослыми людьми. И когда 3 года назад мы решили, что в нашем конкурсе, кроме детских музыкальных школ, и школ искусств будут еще соревноваться студенты средних специальных учебных заведений. Я была счастлива необыкновенно. Почему? Потому что здесь уже виден размах. И, конечно, когда мы соревнуемся, я вам хочу честно признаться, гран-при у нас забрал Владимир в прошлом году. Угу. Вот вам честная ситуация. У нас нет никаких подстав. Мы честно работаем, мы слышим, и мы счастливы от того, что где-то, может быть, даже лучше, чем у нас. Всяко бывает. А вы знаете, от чего это еще зависит? Просто есть устойчивый характер, есть, да, вот стремление к победе, а иногда бывает этого, а бывает перегорел человек. Вот он выступает последний, и он уже немножко перегорел. Это вот тоже, это все складывается в общую копилочку, и кто-то лучше, кто-то хуже. Но гран-при уехал во Владимир. Но вот вы ведь тоже сами формируете эту владимирскую школу, вы говорите, много приезжает учиться из Владимира. Вы же сами ее формируете. А я вам расскажу, как это произошло. Я очень много езжу в конкурсы, я член жюри многих конкурсов. И когда я приезжаю, думаю, ну, наверное, на годочек, дальше меня не пригласят. А получается на десятилетие. И как случился в моей жизни Владимир? Просто меня услышали, увидели, был такой... Есть мой любимый Маркин, Эдуард Маркин. Он заслуженный, перезаслуженный, народный, перенародный. Чудо какой человек, вот у кого я училась десятилетия. И вы знаете, когда он однажды сказал, Ирина Александровна, а может ваш ученик приехать и открыть мой конкурс? Я говорю, а вы мне доверяете? Вот человек, который с нашим президентом летал на все, я не знаю, там какие-то зарубежные командировки. То есть, представьте, статус этого хора. Это хор имени, он, наверное, еще без имени, но тем не менее, под руководством вот этого народного артиста Эдуарда Маркина, он сказал, можете привести своих учеников, чтобы они открыли конкурс. Я думаю, что вот с этого еще все началось, когда услышали, как поют ученики. И тогда уже формируется педагог. И тогда к тебе подходит и говорит, а можно к вам приехать? Да приезжайте, пожалуйста, мы только рады. То есть вы формируете погоду музыкального вокала, то есть погоду вокала на территории Центрального федерального округа. Ну, практически, стараемся. Да. Конечно, у меня сейчас и Кострома, которая ждала меня 2 года, чтобы поступить. Я тоже счастлива от этого. Я могу еще добавить, когда наши педагоги Ярослав. Ивановского музыкального училища сидят в жюри, а их дети выступают в каком-то конкурсе. Да. Посмотрев листы, вы не найдете оценок педагогов своим студентам. Это то есть они настолько позиция. Честны, что оценки выставляют другие педагоги, которые не знают, не участвуют в воспитании этих детей. То есть они видят результат, который дается на сцене. А это такое, это писанное правило или не писанное? Это не писанное, в принципе, правило. Это нормально, это порядочно. Это, я считаю, должно быть на всех конкурсах. Я вспоминаю конкурс Чайковского. Я очень много ездила и на мастер-классы к великим музыкантам, и на конкурсы, когда я присутствовала и слушала. И был такой момент в моей жизни, когда 4 члена жюри конкурса Чайковского, кстати, тогда я была со Степаном, мне нужно было его поднимать чисто профессионально. Это очень важно. Это очень важно, когда человек слушает других со стороны и дает себе оценку. Так вот, 4 педагога и 4 ученика получили 1, 2, 3 и 4 место. Это было единственный раз. После этого, я так понимаю, что были, наверное, какие-то разбирательства. Сейчас такого нет. Не должен педагог вмешиваться вот в эту политику оценочную. Не должен. Не имеет права. Дорогие слушатели, вот такое мнение заведующего вокального отделения музыкального училища Ирины Александровны Крючковой. У нас есть буквально еще 1 минута эфира. Хотелось бы, чтобы наши гости пожелали людям, которые хотят открыть в себе талант. Или своих детях. Детей, да, что бы вы им пожелали? Ну, чтобы, во-первых, они пели, пели и пели всегда. Причем пели с душой и не боялись это делать. А я хочу пригласить действительно всех, кто хочет заниматься музыкой, во все музыкальные школы, которые есть в нашем городе, а их 7. Я хочу, чтобы все в районах, в области, все приходили в эти музыкальные школы, потому что это на самом деле кладезь. И пользуйтесь моментом, ведите своих детей с раннего возраста. Они вам просто потом скажут огромное спасибо. По себе знаю. А мы говорим огромное спасибо нашим гостям. У нас в гостях, напоминаю, была заведующая вокальным отделением Ивановского музыкального училища Ирина Кадычагова и ее воспитанник, выпускник Ивановского музыкального училища, а ныне студент ГИТИСа города Москва, артист-вокалист Ивановского музыкального театра Андрей Селиванов. Спасибо вам огромное. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Константин Колоков. Александр Павлов. И мы рады, что вы с нами сегодня были этим утром и ждем вас у радиоприемников в 11 часов 15 минут. Да, до встречи. Вы слушали Радио России Иваново.